«Тогда в чем дело, Руди?» Гиммлер вопросительно поднял одну бровь, взглянув на Левина. Волли замолчал, поскольку беседа с Гиммлером началась внезапно, и никто из коллег не удосужился даже представить его рейхсфюреру СС. Они уже встречались тогда, в 36-м, но Гиммлер, похоже, так и не вспомнил, кто он такой. «После того, как этого псевдогауптмана доставили ко мне, я первым делом постарался навести о нем справки, поскольку никаких документов при нем обнаружить не удалось. Запрос в архив вермахта ситуацию не прояснил, все найденные Михаэли Кюхмайстеры абсолютно не соответствовали нашему пациенту, ни по возрасту, ни по званию, ни по внешним и физическим данным. А откуда вы вообще узнали его имя?» – спросил Гиммлер, слегка нахмурившись. «По утверждению унтерштурмфюрера СС Хубертуса», – пояснил Левин, «их представил друг другу начальник оперативного штаба 13-й танковой дивизии оберст-лейтенант Фриц Кремер, геройски погибший при уничтожении ведьмаком». «Достаточно, я понял», – недовольно поморщился рейхсфюрер. Левин отметил, что очередное упоминание про гибель целой танковой дивизии вермахта выводит Гиммлера из себя. Видимо, ему неслабо прилетело от фюрера, что он до сих пор так нервно реагирует на этот печальный факт. Еще Хубертус припомнил, что в разговоре оберст-лейтенант упоминал, что нашего гауптмана перевели в его дивизию именно в тот день, когда русского ведьмака удалось захватить. Но, повторюсь, офицера с таким именем, званием и внешними данными в вермахте никогда не существовало. Забавное совпадение, не правда ли, господа? Задумчиво усмехнулся рейхсфюрер СС. Какие предположения? Возможно, что-то напутали в архивах, ответил Левин, не задумываясь, поскольку уже основательно прорабатывал этот вопрос. Но, скорее всего, в наши руки попал помощник ведьмака, которого специально внедрили в танковую дивизию. «Русский шпион», — уточнил Гиммлер. «И тоже ведьмак?» «Да, майн рейхфюрер», — ответил Рудольф. «Скорее всего, он должен был прикрывать того, первого, с чем он и справился на отлично», — логически закончил Генрих. «Что ж, стоит признать, что русские в очередной раз утерли нам нос, друзья мои. И не факт, что тот первый ведьмак инициировал нашего лжегауптона. Возможно, на момент внедрения тот уже имел в наличии инициированный дар. Мы тоже прорабатывали эту версию», — ответил профессор Левин, «и посчитали ее самой правдоподобной из всех имеющихся на этот момент. Значит, пока будем придерживаться ее», — решительно произнес Гиммлер, «пока не откроются иные обстоятельства. Так или иначе, но одного русского ведьмака мы заимели. И еще, нужно ускорить поиски способа создания наших собственных боевых ведьмаков. Вы же поняли, насколько смертельным может быть это чудо-оружие, один против целой танковой дивизии. Колоссальная мощь. И русские, похоже, поняли это первыми. И как-то смогли заиметь хотя бы двух полноценных. Прости, Карл, это камень не в твой огород. Да какое из меня чудо-оружие?» Горько усмехнулся Виллигут. «Мой дар весьма жалок, по сравнению с возможностями моих великих предков. Ты должен стать этим оружием, мой старый друг», — резко произнес Гиммлер. «Пока ты единственный, кто может хоть что-то противопоставить магии русских, а мы тебе поможем. Ты понял, Явель, майн рейхсфюрер», — отозвался старик. «Я готов постоять за фюрера и фатерлянд». «Отлично, сделайте все возможное и невозможное, господа офицеры, а Германия вас не забудет», — пафосно воскликнул Гиммлер, потирая ладони друг от друга. «Выжмите все из этого ведьмака, только осторожно, ведь никакой замены у нас нет». «Похоже, что ты читал не все наши отчеты, Генрих», — кашлянув в кулак, произнес старый колдун. «Сейчас у нас имеется два объекта для исследований, и один из них находится сейчас в полном здравии. Еще один», — Гиммлер едва не подпрыгнул с места, услышав эту новость, — «и тоже русский». «Да», — хохотнул Виллигут, — «ты прозорлив как никогда, Генрих, он тоже русский». «Откуда вы его взяли?» — продолжал допытываться рейхсфюрер. «И почему мне об этом становится известно только сейчас?» «Этот русский, часть проекта Зитлебен, время жизни нем, замороженного в 36-м году», — напомнил Гиммлеру Виллигут. «И с нами сегодня руководитель этого забытого проекта, профессор биологических наук оберштурмбанфюрер СС Волли Хорст. То-то я гляжу, знакомое лицо у этого оберштурмбанфюрера», — рассмеялся Гиммлер. «Извини, Волли, что не признал тебя сразу, слишком напряженными вышли последние дни». «Это вы меня простите, майн рейхсфюрер», — сдавленно произнес Хорст, не ожидающий такого радушия от дядюшки Хайни, что не оправдал вашего доверия. Тогда, в 36-м, значит, оправдаешь сейчас, перебил его по обыкновению Гиммлер. Не раскисай и не рассыпайся в извинениях, жестко продолжил он, а лучше напомни о своем неудавшемся проекте. Волли, основательно подготовившийся к этой, можно сказать, эпохальной встрече с рейхсфюрером СС, быстро, четко и емко поведал о всех нюансах своего неудавшегося проекта. Гиммлер внимательно слушал Херста, нервно поджав губы, но, когда речь зашла о возможной перспективе вечной жизни, враз потерял и без того неустойчивое спокойствие. «Ты уверен, что это вообще возможно?» Его маленькие глазки, увеличенные линзами круглых очков, просто впились в Волли Хорца. «Уверен, майн рейхсфюрер», решив, что ему нечего терять, пошел ва-банк Хорст, вскочив со своего места и замерев по стойке смирно. «Сядь, Волли», недовольно поморщился Гиммлер. «Ты не тупой солдафон, которых хватает в кабинетах рейхсканцелярии. Не нужно ему подобляться. Слушаюсь, герр Рейхс. Для нашего узкого круга, Генрих», Гиммлер с мягкой улыбкой вновь перебил Херста, усевшегося на свое место. «Значит», — продолжил он, с помощью машины, изобретенной этим русским ученым. «Опять эти русские», — брезгливо выдохнул он. «Если я правильно понял, с помощью машины можно забрать годы жизни у одного человека и передать другому?» «Да», — коротко ответил Хорст, не вдаваясь в нюансы. «В этом и заключается сама суть теории длинного времени. Один человек в состоянии потреблять биологическое время другого. Существуют уникумы, которым для этого даже не нужна никакая машина. Но с помощью изобретения профессора Трифилофа, я вспомнил, Волли, можешь дальше не продолжать», вновь остановил Херста рейхсфюрер. «Это очень и очень перспективный проект. И что, этот ваш русский профессор вышел из комы?» «Да, с помощью препарата Рудольфа он очнулся», согласно кивнул Хорст. «Так», глаза Гиммлера затуманились, он напряженно думал, «не хотите ли вы сказать, что прием препарата пробудил в этом русском магические способности?» «Увы, нет», виновато развел руками Левин. «Прием препарата не пробуждает дар. Этот Трифилов до приема концентрированной искры уже имел сформированную магическую систему», ворчливо произнес пожилой бригадифюрер СС, «источник, резерв и слаборазвитую сеть энергетических каналов. Если хочешь знать мое мнение, эта магическая система сформировалась под воздействием его чудо-агрегата. Ведь биологическое время – это не что иное, как еще одна сторона искры творения. И этот русский вполне уверенно переваривает концентрат Рудольфа, как нормальный колдун». «Значит так», – Гиммлер громко хлопнул ладонью по подлокотнику кресла, прекращая всевозможные обсуждения. «Все, что вы мне тут рассказали, меня весьма обрадовало. Но», рейхсфюрер обвел суровым взглядом каждого из присутствующих в каминном зале, «Волли Хорст просто кожей почувствовал, что второго провала своего проекта он не переживет. Его либо поставят к стенке по личному приказу рейхсфюрера, либо отдадут на опыты в чудовищные лаборатории коллеги Левина, где из людей выжимали не что-нибудь, а божественные животворящие искры. Радовало лишь одно, что удачливый жучара Рудольф находится теперь с Волли в плотной связке, и провал Хоста теперь будет общим. Постарайтесь, друзья», после небольшой паузы продолжил рейхсфюрер СС, «как можно скорее довести свои незаконченные исследования до практического результата. Ведь сумел же Рудольф разработать свой чудесный препарат, а старина Карл сумел освоить его применение и даже вырастить нашему товарищу утраченный глаз. Вы представляете, друзья, у истоков какого могущества мы с вами сейчас находимся? Могучие бессмертные маги». Голос Гиммлера зазвенел от охватившего его возбуждения. «Это именно то, к чему мы должны стремиться всеми силами. Мы с вами, соратники, обязательно станем новыми богами этого мира. И сделаете это именно вы. Ваши имена будут прославлять в веках и тысячелетиях». Хорст понял, как и его коллеги, знавшие Генриха намного лучше, что рейхсфюрер от обилия столь необычной и фантастической информации, что называется, понесло. Ведь сейчас ему не только показали, но и дали надежду, что все его бредовые мечтания имеют под собой реальную основу. В другое время его без раздумий бы упекли в дом умалишенных, как старика Вилли Гута, но кто сейчас решится прикословить всесильному дядюшке Хэнни? Разве что сам фюрер. Но если Волли сумеет вытянуть секрет выделителя времени у русского профессора, то даже сам фюрер будет безропотно есть с руки Гиммлера, ибо он тоже хочет жить вечно. Рейхсфюрер СС еще некоторое время строил грандиозные планы насчет будущего могущества, величия и всего остального, что должно этому сопутствовать. Он обещал всем присутствующим, что именно они войдут в элиту элит тысячелетнего рейха, став на одну ступень вместе с ним и фюрером. Но Волли отчего казалось, что, если мечтам Гиммлера и суждено сбыться, делиться приобретенным могуществом он не будет ни с кем. Нет, тех, кто все это изобрел и разработал, он не забудет и не обделит своей милостью. Ведь никто из них не стремится к власти, все они настоящие фанатики своего дела. А вот насчет судьбы фюрера Ухарста были определенные сомнения. Настоящее могущество и власть не делятся надвое. Но ему отчего-то было на это плевать. 6 лет сплошных неудач не прошли бесследно. Его душа огрубела и оделась непроницаемым панцирем. Он уже не был тем восторженным молодым ученым, романтиком, готовым на все ради Германии и науки. Но романтика ушла, остались жестокие будни, в которых Волли Хорсту было плевать на всех, кроме себя самого. Что ж, друзья мои, наконец выдохся и Гиммлер, по возвращению я жду от вас результаты. На сегодня закончили. Предлагаю перекусить. А вот угощения, приготовленные местным поваром, были выше всяких похвал. К приезду рейхсфюрера он расстарался настолько, что все присутствующие едва не захлебнулись слюной от изобилия изысканных блюд. Все, начиная от легких салатов и горячего, и заканчивая вином и десертами, было непередаваемо вкусным. А после этого легкого перекуса, Гиммлер предложил ученой братьям отправиться вместе с ним в Берлин на самолете. Это предложение было воспринято с огромным энтузиазмом, трястись на автомобиле по разбитой лесной дороге не хотелось больше никому. Прибыв в столицу, коллеги Хорста тут же разъехались по домам. А не имеющий семьи Волли, последние годы практически живший в своем институте, отправился прямиком к месту своей службы. Ему не терпелось поскорее расколоть этого русского гения и построить, наконец, эту дьявольскую машинку, которая вознесет его на вершину мира. Но едва профессор ступил на порог своей альма-матер, как к нему бросился начальник охраны с взволнованным и бледным лицом. Таким Волли его никогда не видел. «Случилось что-то страшное и непоправимое», — понял он. «Герр профессор, наши пациенты исчезли, оба». Было первым, что услышал Хорст от перепуганного до усрачки начальника охраны. Глава 15. Процесс освоения тонких потоков ожидаемо затянулся. Необходимо было проштудировать просто дикое количество материала, на изучение и освоение которого обычные ведьмы тратили годы и десятилетия своей жизни. «У меня же этого времени совсем не было», поэтому и приходилось в буквальном смысле рвать задницу, ежедневно доводя себя до физического, морального и духовного истощения. Голова пухла от обилия новых рун, знаков и формул, которые обязательно нужно было выучить наизусть. Ведь стоило ошибиться даже в одной самой незначительной на первый взгляд закорючке, входящей в состав сложнейшей печати, как все кропотливые труды сразу же шли на смарку. Хорошо, если результата не было совсем, и кривая печать развеивалась с безобидным пшиком. Но в большинстве случаев происходило ровно наоборот, и корявое колдовство оборачивалось большим бада-бумом. Несколько раз мне обжигало лицо и руки, выворачивало пальцы и ломало кости на руках. Поэтому после первых нескольких неудачных попыток пришлось в срочном порядке осваивать целительскую магию, которой в Веде был посвящен целый раздел. Вот здесь мне, как никогда, пригодилась помощь любимой тещеньки. Именно с ее помощью я стремительно осваивал азы не только первой помощи, но и куда более серьезные лечебные заклинания. Если бы не она, я даже и не знал, с какой стороны подступиться к целительской магии. Даже не представляю, как средневековые необразованные ведьмы со всем этим справились бы, попади они на мое место. Без знающего наставника, никак. Мне же, как человеку, имеющему какое-никакое, а образование, без сугубо научного понимания лечебных процессов, которые происходят в организме под действием магии, вообще бы не удалось сдвинуться с места. В общем, под руководством целого доцента медицинских наук мне удалось довольно неплохо освоить целительское дело. Правда, существовал один нюанс, связанный с моими сожженными энергетическими каналами, лечить кого-то, кроме себя самого, у меня получалось не слишком эффективно. Не хватало мощности потока магии. Я легко справлялся с чужими мелкими болячками, царапинами, порезами, укусами насекомых и прочей незначительной ерундой, излечивая их буквально одним прикосновением. Мог, наверное, и зуб больной заговорить, но попробовать случая так и не представилось. Оказалось, что структура целительских печатей, разработанных неизвестными официальной истории магами древности, не была взята с потолка, а вполне себе подчинялась определенной логике.

а затем их тоже еще и сжечь для верности. Но это, как вы понимаете, совершенно невозможно, поскольку при любых обстоятельствах я успею соскользнуть в аварийный режим, и уже там подлечиться с толком, с расстановкой, никуда особо не спеша, и пусть весь мир подождет. Один, как гласил рекламный слоган, особенно запомнившийся мне из 90-х, хотя, я бы эту фразу применительно к своим способностям немного перефразировал, и пусть все враги обосрутся. Так что за свое физическое состояние я отныне не особо переживал. Теперь же пришел черед освоить сложнейшие заклинания Доппельгангера. Пока мы мамашкой разбирались с целительскими печатями, я весьма поднаторел в их графическом воспроизведении. Хоть физически, ручкой на бумаге, ножичком на земле, да даже пальцем в воздухе, так и в ментальном, просто в собственной голове. Однако печать была настолько сложна, да еще и оговорена целым количеством дополнительных сопутствующих телодвижений, включая весьма вычурные фигуры из сложенных пальцев, что мне пришлось неслабо так попотеть. К слову, пальцы даже пришлось растягивать и тренировать, иначе ничего путного у меня не получалось. Для более ускоренного запоминания сложной геометрической структуры печати мне даже пришлось практиковать медитацию, чтобы основательно очистить сознание. Благо у Афанасия, длительное время пребывающего в Индии, нашлись в лете описания подходящих практик. Для медитации я забирался поглубже в лес, где меня никто не мог оторвать или побеспокоить. На этот счет я быстро договорился с лесным владыкой и погружался в созерцание. Через некоторое время я научился ловить настоящий дзен-2, что в буквальном смысле натурально просветлялся, временами даже выходя из собственного тела. Однажды у меня уже спонтанно это получалось. Но сейчас я научился осознанно отделяться от физического тела и в виде этакого духа парить над лесными просторами. Не знаю, пригодится ли мне это умение в дальнейшем, но как показала моя пусть и небольшая, но практика, в таком виде я вполне могу вселяться в животных и непосредственно ими управлять. Один фразой «пусть весь мир подождет» впервые прозвучало в 1992 году в рекламе творожков Даниссима. Этот слоган сопровождал ролики с участием популярных в то время актеров и шоуменов. Рекламировались продукты французской компании «Данон», которая вышла на российский рынок в начале 90-х. Фраза очень быстро приобрела популярность и вошла в повседневную речь. Ее с удовольствием подхватывали сценаристы различных телепередач, участники КВН, стендап-артисты. С ее помощью люди иронично относились к трудностям 90-х годов, позволяя себе немного отвлечься от проблем. Два дзен, также дзен от санскр, пхьяна, созерцание, одна из важнейших школ китайского и всего восточно-азиатского буддизма, окончательно сформировавшаяся в Китае в 6 века под большим влиянием даосизма и являющаяся доминирующей монашеской формой буддизма махаяны в Китае, Вьетнаме и Корее. В широком смысле дзен – это школа мистического созерцания или учения о просветлении, появившаяся на основе буддийского мистицизма. Учение дзен-чань пришло из Индии в Китай, куда его принес в начале 6 века Н.Э., индийский монах, сын правителя одного из индийских княжеств, Бодхидхарма, и получило дальнейшее распространение на Дальнем Востоке, Китай, Вьетнам, Корея, Япония. Глава 16. 1942 г. Третий рейх, Берлин. Бах! Кирпичная стена брызнула во все стороны мелким крошевом и оранжевой пылью. В толстой перегородке, отделяющей секретные и особо охраняемые помещения от других научных площадок Института геронтологии, образовался существенный пролом. А ведь кладка стены – в два кирпича. У зрителей, наблюдающих за происходящим на небольшом экране, куда выводилось изображение со стрекочущего за их спинами кинопроектора, складывалось такое ощущение, что в кирпичную стену неведомо откуда прилетел настоящий снаряд. Причем, это был этакий снаряд-невидимка, да еще и совершенно беззвучный. Кроме треска ломающихся кирпичей, разумеется, только вот никакой снаряд в стену не прилетал, да и поблизости от перегородки, до момента образования дыры в толстой кирпичной кладке, никаких людей замечено не было. Стена рассыпалась, словно бы сама собой, без каких-либо видимых причин. Для обычных зрителей, не посвященных во все тайны Института геронтологии, это было бы довольно странным, можно было бы даже сказать, необъяснимым происшествием. Только вот обычных людей в маленьком кинозале вотчины доктора Харста совсем не было. На этот раз они собрались втроем. Пожилой бригадифюрер СС Вилли Гуд, профессор Левин и, собственно, сам инициатор встречи,